Редко вижу свою дочь, занятой делами, бывая в поездках. И ничего, помню постоянно, но не скучаю. Даже когда один где-нибудь в гостинице, в чужом доме, в вагонном купе. Но если оказываюсь без дочери там, где бывал с ней, не могу. Задыхаюсь от грусти. Вижу ее, слышу ее. Не могу без нее. Особенно на даче, где все связано с ней, все проникнуто ее теплом, ее голосом. Такая грусть, такая тоска охватили меня, когда оказался в пустом доме, оглушенный тишиной, одиночеством, воспоминаниями. Готов был вернуться в город, побыть с дочерью, помолчать рядом с ней. Но машину отпустил до утра. Откинув светомаскировку, долго сидел у окна, прислонясь лбом к холодному стеклу, глядя на клумбу, на смутно черневшие, побитые заморозками цветы, еще недавно такие яркие, душистые, беззаботные, и думал, увижу ли еще весеннюю прелесть, летнюю животворную красоту. Но я-то уж так сяк насмотрелся, а молодые. Следующий день выдался столь же хмурым, как и предыдущий. Небо затянуто было плотным, серо-грязным сукном окопной шинели. Накрапывал дождик, перемежавшийся редким снежком. Машина с двумя охранниками пришла часов в 10. На этот раз Успенское шоссе не было пустынным, как вчера вечером. В лесах обочь дороги можно было заметить военных. На шоссе беженцы. Горько было смотреть на них. Навстречу нам брели женщины, дети, старики с узлами и чемоданами, усталые, грязные, прокопченные дымом костров. Гнали отощавших коров, коз. На тележках везли остатки домашнего скарба. Особенно трудно было людям преодолевать спуск к Медвенке у дачи Микояна, а затем крутой подъем к Колчуге. Скользили, падали. Там встретился нам эвакуировавшийся детский дом. Измученные воспитательницы тащили на себе груз, продукты. Дети постарше несли на руках малышей, закутанных в шали, платки, куски материи. Шли привычно, вероятно, не первые сутки, молча, без плача. Сердце защемило. Приказал водителю сделать несколько ездок, перебросить всех детей к станции Усова, а сам с охранниками пошел на Микояновскую усадьбу. Там было все в порядке. Хозяйственная семейка перебиралась в Куйбышев, подальше от войны, с собственными запасами. Во дворе загружали две полуторки, в одну бочонки и бочки, в другую мешки. Работники бережно несли из подвалов ящики со стеклянными банками варенья. Воинское подразделение для обороны дачи крепости еще не прибыло, и мне нечего было там. В горках вторых обратил внимание на людей, тащивших стулья, столы, оконные рамы, двери, какие-то объемистые узлы. Это были явно не беженцы. «Курочат!» — ухмыльнулся шофер. «Лучше уж своим, чем немцу достанется. Правь туда, откуда несут». Вскоре за горками знакомый поворот вправо. Мостик через овраг, скрытый в лесном массиве забор. Всегда запертые массивные ворота, преграждавшие путь к роскошной молотовской даче, были распахнуты настежь.